26. Необходимо удалить все устарелые предметы, древние языки сделать выбранными. Конечно, программа меняется по народонаселению. Зато следует ввести изучение общего языковедения. Особо развить наглядное обучение, естественные науки, географию, прикладные знания и ремесла. Вводятся духовные беседы в духе религии в зависимости от состава учеников. Различие между деревенской и городской гимназией уничтожается. Единая для всех начальная школа, единая для всех средняя и единый для всех университет. Особо обратите внимание на начальную школу. В начальной школе учение совместное до 10 лет. Среднее от 10 до 16 лет. Но, конечно, зависит от способностей. Средняя школа не имеет совместного обучения. Экзамены отменяются, но каждый должен представить самостоятельную работу. Пусть даже 7-летний малыш проявит себя. Так легче судить о способностях. Школы должны быть самыми красивыми зданиями. Духовные беседы происходят в особом помещении, где висят изображения всех основателей религий. О школах следует добавить, пусть не убивают индивидуальность духа. Конечно, всякая политика исключается. Считаю, летние лагеря очень полезны. Военные школы упраздняются, но военная дисциплина вводится в школах. Для желающих посвятить себя военному делу учреждается военная академия, учреждение, равносильное университету. Поступающие в академию освобождаются от воинской повинности, ибо числятся на службе. Остальные идут служить. Участие женщин в городском хозяйстве.